только не в задницу. Она у меня болит от прошлых. А, больно, зашипела змейка. Да уж, люблю причинять боль другим. Особенно в таких ситуациях. Нежность не моя стихия, а барыня была моей возлюбленной. Она была моей сукой, моим имуществом, хотя сама еще этого не понимала, но я ее выдрессирую, и в скором времени она сама будет рада подставить свою аппетитную упругую задницу мне, лишь бы я похвалил ее. С ней это будет проще сделать, у нее такая натура, что скрывается за образом сильной воительницы. Она зарычала от возбуждения и боли, но при этом от нее веяло удовлетворением. Ее попка была узкая, хотя и не настолько, как в наш первый раз. Сомневаюсь, что это связано с ее девственностью. Вероятнее всего с ее спортивной фигурой и мышцами, что были всегда в тонусе. Напряжение у нее внутри все же было большим, и через буквально 10 минут я кончил внутрь. А я лег на нее сверху, и с удовольствием гладил ее ноги, не вынимая свой уже обмякший член из нее. Затем мы пришли в себя и завалились на кровать, отдыхали. Я разделся полностью к тому времени, а Абара была без штанов и сапог, но на ней была ее рубашка и порванная во многих местах жилетка. Ее темные волнистые волосы были спутанные и мокрые от пота. Ее лицо было повернуто ко мне, и из-под прикрытых век она взирала на меня, при этом поглаживая пострадавшее место. Она лежала на животе. «Животное, каких поискать надо?» — хмыкнула она. «Почему ты редко когда берешь меня спереди? Твоя задница особенная». Честно я ответил ей, еще никогда не встречал такую сочную задницу. Она узкая даже после почти месяца беспрерывного траха в нее. В следующий раз трахай меня спереди. Пускай задница заживет. Я нормально верхом ездить не могу. Пожаловалась она и закинула на меня свою левую ногу, на уровень паха, рукой обняла меня, при этом положив свою голову мне на грудь и стала смотреть на меня без отрыва. Куда захочу, туда и буду трахать. Не смей мне указывать, что делать. Если ты мне будешь советовать как воин и как командир своего отряда, то, пожалуйста. Но как женщина твое место в моей постели и в любом месте, где я захочу тебя, уяснила. Она нахмурилась. Я для тебя значу только как женщина, что принадлежит тебе, и в роли шлюхи, с которой ты можешь делать все, что захочешь. Как и говорил тебе в первый раз. Кивнул ей и прикрыл глаза. Я тебя не обманывал ни разу. Сразу сказал твою роль около меня. Мне нужна послушная девочка, которая будет исполнять все, что я захочу. Если хочешь еще сохранить свою гордость и честь, то этот раз будет последним. После этого у нас будут отношения как у собратьев по оружию и как у нанимателя и наемника. Не больше. Но если ты еще раз ко мне придешь, значит признаешь, что я имею власть над тобой, абсолютную и полную. И если, к примеру, захочу тебя пустить по кругу между своими друзьями, то это сделаю, а ты послушно исполнишь это. Ты не сделаешь это, хмыкнула она, ты собственник. И если ты и совершить оргию с моим участием, то остальными участниками будут женщины. А ты неплохо меня изучила, и тут же засмеялся я. Молодец, в качестве поощрения я дам твоей заднице немного зажить и буду трахать в рот Илона, животное. И мне нравится таким быть, улыбнулся я. И мне также нравится, что ты такой, какой есть. Я это заметил. Ты подмахиваешь во время секса. Это другое, милорд. Послышался голос Джона за дверью. Чего тебе, Джон? Спросил я его и тут же стал одеваться. Чуйка предупреждала, что что-то грядет. Вас вызывает к себе десница. От него к вам пришел посланник, Джори Кассель. Вот как? Хмыкнул я про себя. Пускай подождет, я оденусь и выйду к нему. Угостите его чем-нибудь. Проявите гостеприимство. Слушаюсь. За дверьми послышались отдаленные шаги бастарда. Думай и решай, Абара, пока я тебе даю этот шанс. Сказал я ей напоследок и вышел за дверь. Рекс отошел из ниши, что была неподалеку от дверей моей комнаты, и пристроился рядом. Успокоился. Спросил он без тени эмоций. Да. Помогло. Хорошо. Нет, Старк весьма прямолинейный человек, честный и вдумчивый. Он не импульсивен, но... Я знаю, какой Нед Старк, даже больше тебя. Остановил я своего братца. Возможно, уклончиво согласился со мной он. Но ты ведь догадываешься, зачем он хочет с тобой встретиться. У меня есть несколько предположений, но, как говорится, поживем увидим. В любом случае моя чуйка говорит о том, что дело, по которому меня зовет лорд Старк, опасное, интересное и наверняка там можно чем-то поживиться. Мне порой кажется, что дай тебе происхождение бастарда великого лорда, и ты бы занял железный трон и начал бы воевать со всеми вольными городами, чтобы удовлетвориться своими свершениями и придушить свою жажду крови. Зачем ее душить? Искренне удивился я. Ее нужно держать в узде и высвобождать ее, когда нужно. Но душить – это бред. Ты фактически сам себя убиваешь, когда такое нужное и важное для любого человека чувство душишь. Я все же не могу понять, что в тебе говорит наша кровь или же извращенные мысли из твоего прошлого. Быть может, это симбиоз, возможно, но, во всяком случае, это меня даже забавляет. Лорд Блэкхарт кивнул мне в знак приветствия Джори Кассель. Он был немного похож на Джона, только Джори лет на 10 старше, с огрубелыми чертами лица, чуть темнее кожей, карими глазами и аккуратной бородой. Еще он был чуть жилистее Джона и выше него на полголовы, но все же видно, что северянин. Джори Кассель. Он кивнул. По какому поводу меня вызывает лорд Старк? Мне это неведомо, но наверняка по важной, иначе бы не прерывал заседание малого совета и не вызывал вас туда. Интересно, девки пляшут, и сейчас там все мастера? Насколько я знаю, нет. Сейчас там только лорд Старк. Интересно, и что же произошло там, что Старк прервал ради этого заседания малого совета и срочно вызвал меня? Ясно. Тогда ведите. Джон, Рекс, пойдете со мной. Интересно, что же приключилось сегодня? Глава 22. Дамиан Блэкхарт. В просторном кабинете, где обычно заседали первые лица государства, были только я и Нед Старк, что сидел за столом, что-то напряженно читая. Когда он поднял свои серые очи на меня, то я понял, что его, мягко говоря, все зало в Королевской гавани, и думаю, он уже жалеет, что вообще сюда сунулся. Кажется мне, что если бы не загадочная смерть Джона Арвина, то его бы Роберт Баратион вообще бы не смог бы сюда затащить, ни под каким предлогом, даже под страхом смерти. Хотя нет, Старк и не трус вовсе, он смерти как таковой не боится, но и не стремится к ней. Даже в каноне его сломали фактически из-за его дурочки-дочурки Сансы Старк, малолетняя рыжая дура, которая уродилась в умалишенную матушку-наседку Китлин, спутала все карты своему отцу в последний момент. Верные люди Старка могли спасти дочек не до Старка, но королева благодаря одной дуре очень удачно и вовремя послала своих людей в башню Десницы, и как результат, Арья была в бегах, не до Старка казнили, а она была собачкой на привязи. Но что-то я отвлекся. Лорд Десница, отдал ему честь я. Мне капитан вашей гвардии передал, что вы хотели меня видеть по какому-то весьма важному делу. Его взгляд сфокусировался на мне, и сам он приосанился. «Это так, лорд Блэкхарт», — кивнул он. «Я вызвал вас, чтобы дать важное задание. На мой взгляд, именно вы замечательно подходите для этого. Буду рад служить на благо семи королевств», — учтиво я ответил ему. «Это замечательно. Несколько часов назад я на заседании малого совета от лорда Вариса узнал, что в речных землях Сира Марилорх нарушил все возможные обеты рыцаря, а еще ряд законов семи королевств. Более того, он наплевал на королевский мир, вероятнее всего по приказу своего сюзерена Тайвина Ланнистера. Точно еще неизвестно, но факт налицо. Во всяком случае, нужно остановить кровопролитие, что грозит перерасти в настоящую войну между речными землями и западными землями. Ваше задание будет состоять в том, чтобы вы схватили лжерыцаря Амариларха, или, если не удастся взять его живым, казнить в назидание остальным, а также, пользуясь правом, что я вам дарую, как исполнителю королевской воли, при необходимости вы можете привлекать других лордов в помощь, если это будет необходимо. Я уже написал послание моему Шурину, он поможет вам, чем сможет в случае, если это потребуется. Кажется, началась война в речных землях, как интересно. Похоже, теперь у меня есть возможность хорошенько повеселиться и поживиться за счет других менее сознательных и информированных людей. Задача мне ясна, кивнул я. Вы выполните это, даже несмотря на то, что можете навлечь на себя гнев ее милости. На мгновение во мне прошла та же буря, что и после встречи с Серсеей. Я давал присягу королю Роберту. Я служу ему, а не королеве. И если это в интересах нашего короля, то я выполню это задание. Я смогу, не сомневаюсь в ваших словах. Просто хотел убедиться еще раз, что его величество не ошибся в вас. Сколько у вас людей здесь? 7 десятков, что годятся для похода. Тогда думаю, Люди лорда Беррика Дондариона и части рыцарей и лордов королевских земель вам пригодятся в этом. Лорд Беррик узнал сегодня чуть раньше вас от меня об этом и рвался покарать клятвоотступника. Но у него, насколько я знаю, меньше людей, чем у вас, а опыта в карательных походах у вас предостаточно, и показали вы себя умелым командиром, поэтому думаю, вы с лордом Берриком сработаетесь. Я также в этом уверен. Улыбнулся я, припоминая канонные события с карательной экспедицией против тогда еще живой горы, а не Ларха, и то, как это дело закончилось у бедного Дондариона. Я отправлю сообщение своим людям в Скорбящий, чтобы пару сотен оттуда выдвинулось на север, на всякий случай, да и своему отцу весточку отправлю, так что людей у меня будет хватать, не волнуйтесь. Старк хотел было что-то сказать, но неожиданно кабинет Малого Совета пронзил весьма громкий крик нашего короля. Эти таргариеновские ублюдки должны сдохнуть. Он прямо-таки ворвался в кабинет, а следом за ним стали входить лорд Варис, Питер Бейлиш, сир Баристан, и в конце зашел еще и великий мистер Пицель. Они разместились рядом с королем и Нидом Старком, я же стоял, как и до этого момента, перед десницей короля и не отсвечивал. Учитывая разъяренное состояние Роберта, на меня сейчас всем наплевать, и я могу послушать, что случилось у них. Хотя по первой же фразе можно понять, что дело идет о свадьбе Дени и Дрова. «Что случилось, Ваше Величество?» — нахмурился и удивился одновременно Старк. «Он про меня также, похоже, забыл о такой внезапности. Эта таргариеновская девка теперь носит дитя от этого немытого варвара Кхаладрова, ребенка. Теперь она будет рожать ему каждый год выродков, которые будут посягать на 7 королевств в будущем. Ее нужно убить, и братца ее также. Что, Роберт?» Старк забыл о формальностях и перешел на «ты». «Она невинный ребенок. Она ни в чем не виновата, а ее ребенок еще и не родился. Ты будешь убивать дочь и внука Эйриса, лишь за родство с ними. Ты забыл, что эти проклятые таргариены сделали. Забыл смерть Лианны, а своего отца, брата и многих наших друзей и знакомых. Я не успокоюсь, пока не изничтожу их до последнего. Лорд Варис, ваши пташки имеют доступ к обоим таргариенам. Они найдут, если в этом будет необходимость». Учтиво кивнул паук. «Убийц». Зло проговорил Нед Старк и встал из места. Роберт Баратион, которого я знал, никогда не испугался бы тени младенца. Он бы не замарал свои руки его кровью. «Этой смертью ты не удержишь власть в 7 королевствах, не будет покоя и мира. Мир и покой», — фыркнул Роберт. «Ты думаешь, что только честь и сострадание держат 7 королевств в едином кулаке? Нет, их держит страх. Страхом правитель управляет этой гребаной страной. Я не замараю свои руки кровью ребенка, Роберт. Отзови убийц, откажись от этой затеи. Ваша милость», — вмешался уже в разговор двоих Баристан Силми. «Быть может, вам стоит остыть и рассудить все здраво. Убийство невинных детей, пусть и таргариенов, дурно скажется на вашей репутации. Кажется, у лютоволков появился конкурент в виде Роберта, что злился на всех и вся. Мой приказ четкий. Нет, я хочу их смерти. Хочу. И это не обсуждается. Он словно ребенок, хочу и все на этом. Бедный Джон Арвин, он наверняка с ним намучился от души. Нет». Старк снял брошку и подвеску десницы и бросил их на стол. «Хочешь что-то подобное сделать, то делай это без меня. Я еще не потерял честь, чтобы убивать невинных детей». И вышел из-за стола. «Ну и проваливай, чтобы к утру не было твоей ноги в королевской гавани, иначе я твою голову наколю на пику за измену. Проваливай». Под эти слова Старк покинул помещение. Роберт сел на место и тяжело вздохнул, а вместе с ним и остальные присутствующие. В какой-то момент Роберт все же заметил меня, да и остальные также обратили свои взоры на меня. Хотя все они и так, когда входили, мельком меня заметили, но особо не обращали внимания. У них было другое представление. «Блэкхарт, а ты чего тут делаешь?» Я прикинулся валенком и улыбнулся ему. «Милорд Десница, вернее бывший Десница Эгдард Старк, дал мне задание, но теперь я не знаю, что мне с этим делать. Что он хотел? Чтобы я отправился покарать лжерыцаря Амари Ларха за то, что нарушил королевский мир, некоторые законы и устав рыцаря, а также его людей. Ну так отправляйся, это дело нужное», — кивнул Роберт. «Но мои полномочия мне давал Десница Эгдард Старк, а теперь он не Десница, и фактически у меня нет права на карательную миссию. Я тебе выдам указ и полномочия, Пицель». «Да, ваша милость», — подобрался великий мистер. «Сейчас я все подготовлю. Не волнуйся, Блэкхарт. Будет тебе бумажка, что подтвердит твои полномочия. Ступай себе. Да мой король. Я поклонился и хотел было уйти, но король меня все же остановил. Хотя нет, постой. Я вопросительно посмотрел на него, и он сосредоточенно рассматривал свою руку, а затем уже переключился на меня. Как ты считаешь, я утратил честь? Думаю, я не имею права даже думать об этом, ответил я уклончиво. К тому же, я всего лишь ваш знаменосец, а не член Малого Совета. Я тебе приказываю. Приказываю сейчас подумать и сказать мне правду, я утратил сегодня честь или нет. Я выдержал паузу в 10-15 секунд и лишь затем ответил, имитируя учтивость. Пока не отослали убийц к принцессе Дейенерис Таргариен, то еще нет. Но когда они снимут ее голову с плеч или убьют ничем не повинного ребенка, то ваше имя покроется прозвищем Роберт Дитта-убийца. То есть мне просто сидеть сложа руки, пока дотракийская орда во главе с этими ублюдками не высадится в семи королевствах. А кто их поведет сюда и под каким предлогом? Спросил я его, наводя на нужные мне мысли. Разумеется, этот Кхалдрова, а знаменем выступит визирис Таргариен, которого поддержат лоялисты. Тогда получается, главная проблема — это двое мужчин, хотя даже один мужчина, визирис, а не девочка, которая войдет в семью Дрова, и дети ее будут взращены как дотракийцы. То есть если казнить визириса официально как мятежника, который собирает знамена против вас, то вы не обретете дурной славы и лишитесь проблемы. Мне кажется, или Варис и Бей лишь слегка улыбнулись. Хаем, казнить лишь визириса? Недоверчиво переспросил он. Да, ведь если я правильно понимаю традиции и законы дотракийцев, то со смертью визириса, у Кхалдрова и вовсе не будет никакой причины отправляться через узкое море сюда. Они и так не любят путешествовать дальше вольных городов, а соленая вода для них что-то из области сказок и страха. И как же мне казнить официально этого ублюдка? Решать вам. «Мое дело маленькое», – пожал плечами я. «Но если вам интересно мое мнение, то трое-четверо королевских гвардейцев с мощным отрядом ваших воинов могут добраться до Таргариена и казнить его. А почему именно белые плащи?» – с ухмылкой спросил мизинец. «Они вернейшие и надежнейшие люди короля, они должны в случае такого дела вести солдат в бой и вершить правосудие», – скорчил я удивление его словам. «Хаем, а у тебя есть мозги, сир Дамиан Блэкхарт?» Роберт улыбнулся и откинулся на спинку стула. «Я просто мыслю рационально. Ступай, Блэкхарт. Готовь свой поход в речные земли. А нам нужно многое обсудить. На этом эта история закончилась на этот день. Я невероятно был рад тому, что мне выпал шанс так удачно получить задание от Старка и посоветовать выгодный для меня исход событий с визирисом. Было бы неплохо еще и Дениса замочить. Но я терялся в догадках насчет драконов. В каноне их возродила она. Но у меня под боком есть один законный Таргариен, так что в теории, если ему дать яйцо и помудрить что-то с магией, благо у моей родни есть такие умельцы, насколько я понял, то шанс пробудить хотя бы одного дракона есть. Но это не железобетонно. Так что я решил все же не торопить события так быстро и дать шанс девочке пробудить ото сна три яйца, а потом можно будет ее убить, если, конечно, паук не помешает мне, забрать троих маленьких дракончиков и презентовать их Джону. Но главное достижение, думаю, лежит в том, что если Роберт пойдет на поводу моих слов, то он отправит людей казнить визириса. А учитывая несладкий характер сына безумного короля и его неуправляемость, то паук может и подставить под удар этого мальчишку, чтобы спасти другую свою фигуру в этой игре. А значит, Роберт успокоится, визирис умрет, Дени пока отойдет от большой политики, а я получу возможность, разбогатев еще больше и получив чуть известности, попросить руки Арианны Мартилл, которая фактически лишится своего тайного жениха. И Дорану в свою очередь не останется ничего другого, как дать возможность дочери, наконец-то выбрать себе по душе и по собственной воле жениха, а не издеваться над ней предложениями ей всяких стариков. Настроение у меня поднялось еще больше. Все же хороший сегодня денек. Когда я вышел от Малого Совета, то меня ждали Джон и Рекс. «Что случилось?» – спросил сухо Рекс, хотя в его словах читался реальный интерес. «Пойдем в мою комнату, там расскажу. Заодно дам перед отъездом тебе важное задание в столице. Мы куда-то отбываем?» – спросил Джон. «Да, немного повоевать», – кивнул я. «Но отправимся мы не все, но об этом чуть попозже». Уже придя в мою комнату, я собрал своих офицеров и пояснил им, Что случилось, и куда мы отправляемся? Немирия и Абара аж воспряли духом, когда я им сказал, кого мы едем карать. Поэтому, когда я приказал им решить между собой, кто отправится с одним кораблем в Скорбящий, собрать своих людей мне в помощь в речных землях, то они стали на дыбы и захотели обе отправиться со мной за головой Амариларха. Но пригрозив вообще разорвать с ними контракты, они поумерили пыл и, применив принцип соревнования, победительницей и соответственно змейкой, которая отправится со мной, оказалась Немирия. Абара же надулась, но подчинилась. Также я ей сообщил, чтобы она собрала и моих людей в Скорбящем, под предводительством Сигурда Обмороженного. Он поведет пару сотен пехотинцев, да и сотню-другую мирийских арбалетчиков не помешает иметь в речных землях. Когда же мы остались с Рексом одни, то я ему рассказал о возможных вариациях, что произойдут в ближайшем будущем, и что мы можем поиметь с этого. Так, что он вполне официально останется жить в борделе Катай, прикрывая свои тайные цели, которые я ему задал, желанием повеселиться и сманить в Скорбящий городок побольше мастеров разного ремесла. Надеюсь, дело выгорит. Глава 23. Дамиан Блэкхарт. Речные земли нас встретили, как обычно. Без особого пафоса и восхищения, да и радости у нас также не было. Просто работа, как говорится, хотя некоторые лорды и рыцари хвалились будущей победой и трофеями в виде голов солдат-львов. Кроме моих 70 ребят, ко мне в подчинение поступило 20 человек во главе с Дондарионом, Таросом из мира с его 20 людьми, сиром Глайдином Уэйлдом с 20 людьми и столько же с собой повел сир Рей Миндерри, а еще с нами выступило 30 добровольцев межевых рыцарей и просто вольных всадников. Подозреваю, что в надежде проявить себя и заслужить место за столом у кого-то из лордов или даже у меня. Ну что же, поживем увидим. В общей сложности у меня под рукой было 180 человек, среди них почти половина верховых, остальные пехотинцы и стрелки примерно поровну. Хотя верховые у нас не все были чистыми верховыми или же рыцарями, были подчиненные моего брата, которые просто хорошие наездники, но предпочитают партизанщину, или лук с арбалетом, а были стрелки-конники, а также просто хорошие бойцы-одиночки с конем. Но, тем не менее, отряд у нас мощный. К тому же, мы спустя неделю движения по Королевскому тракту, прибыли в Харвинхолл и послали ворона в Скорбящий, чтобы получить известие о подкреплении. Уж я-то еще в дороге все же узнал, подтвердив свои мысли, после получения задания от Старка, о том, что его дорогая женушка арестовала беса и отконвоировала его в Орлиное гнездо для суда. Так что, похоже, скоро Тайвинда соберет своих людей и вторгнется в речные земли. Так что мои люди мне понадобятся здесь. Не все, но определенного количества мне хватит для моих махинаций. К тому же папаша мой получил ворона от меня и выслал мне навстречу в Харвинхолл пару сотен ополченцев. Я запрашивал именно ополченцев, бывших крестьян энных сыновей, которым места в речных землях не будет, а я же их в свою очередь выдрессирую в Харвинхолле, и ко времени первых канонных битв они у меня пройдут курс молодого бойца в моей доработке. И отец поможет, эти ребята получат новую жизнь, и мне не нужно лишний раз переживать, где брать новобранцев. Все же это война, а мне нужны свежие силы и желательно много. Потери будут в любом случае, вопрос в том, какие именно и когда. Через 2 дня после нашего прибытия в Харвинхолл, где нас любезно приютила леди Уинт, к нам подоспели те 2 сотни новобранцев от земель отца. Они были под предводительством еще одного бастарда и моего сводного брата Мартина Риверса. С ним еще была его 2 дюжины ребят, что являлись единственными стоящими бойцами среди того сброда, что мне поступил. Оказалось, что Мартин сам вызвался перейти ко мне под руку, он хотел славы и другого будущего, я для некоторых фреев стал неким эталоном гордости и наследования. Ну, я не против, кажется, даже Джейми в каноне отзывался о нем положительно, как о человеке, так и о толковом командире. Я проверил на всякий случай в тренировочном спарринге его навыки бойца, и он довольно неплох. В этот же день пришел и ответ из Скорбящего. За день до нашего прибытия в уже 300-летний могучий, пусть и даже покореженный пламенем дракона Харвинхолл, Абара выдвинулась с частью своих людей и младшими сынами из порта и отправилась по морю в Девичий пруд. При этом следом за ними еще прибудет еще почти 1000 пехотинцев и мирийских арбалетчиков. Но за свою вотчину я не переживаю, там еще остается Ларри, Дональд и Азгин, которого я туда отправил. Да и бойцов там моих около 1500, включая моих вассалов и их людей. При этом Ларри и Дональд продолжают муштровать молодежь для будущих битв. На следующий день после прибытия ополченцев от отца, я оставил в Харвинхолле их под присмотром Герды, Тома и Дарена, а также десятка неплохих бойцов и рыцарей в качестве инструкторов, чтобы те натаскивали их, пока мы будем в рейде против западников. К нам присоединился Мартин Риверс со своим небольшим окружением, так что в рейде участвовало то же количество людей, что и планировалось изначально. Ну почти, леди Уинт решила выделиться из речных лордов и выделила нам 30 ополченцев и 150 всадников. Забавно то, что ни лорд Хастер, ни его сынуля Эдмур Талли даже не потрудились ответить на моего ворона и не прислали своих людей в помощь. Ну ничего, я им это еще припомню, чисто из вредности и распространю слух о том, что им насрать на своих вассалов и вообще они очень плохие дяди. Разведка и очевидцы докладывали, что Лорх со своими людьми курсирует в местности между Падучим водопадом, Каменной Септой и Каслвудом, замком лорда Харлтона. Поэтому мы отправились туда. Разумеется, я учел горький опыт канонного Беррика и посылал регулярно разведку на все стороны света, и мы были в курсе, что происходит вокруг нас. И мои опасения меня не подвели. В один прекрасный момент возле бурливого водопада мы засекли отряд Амариларха. У него было около 250 солдат, плюс у них был обоз, в котором оказалось весьма много женщин и девушек. Это те крестьянки, что выжили после разграбления деревень и теперь служили грелками в постели для них. Типичное дело для таких времен. Я выбрал ночное время суток для нападения. Было нужно подобраться к лагерю Ларха, который все же неплохо обустроил его и выставил караулы. Прямо-таки все было по уму. Он, похоже, хоть и не блещет умом, но не полный дурак, в отличие от некоторых самодовольных индюков из простора и штормовых земель. Всех реальных конных рыцарей и бойцов я оставил в третью волну наступления. В первую очередь пойдут мои диверсанты и стрелки, второй уже пехота. Все пошло почти по плану. Первая волна в лице стрелков разбрелась по позициям для обстрела по команде, а диверсанты приготовились к атаке. Я подал команду, и те швырнули сначала коктейли, а затем был беспрерывный поток стрел, что выбивал в первую очередь командиров и всех самых крупных бойцов. Но затем оказалось, когда пошла вторая волна моих ребят и я уже готовил третью, моих кавалеристов, то мы обнаружили, что с юго-востока к нам направляется крупный отряд примерно в 200 рыл под знаменами бравых ребят. Мы это заметили благодаря тому, что уже светало, было около 5 утра. Вот и пожаловал, Варгахаут. Пробормотал я, рассматривая ведущих своих людей командиров отряда, даже, кажется, самого Хаута рассмотрел в его козлоподобном шлеме. «Что будем делать?» – спросил меня Беррик. «Биться на два фронта? Увы, у нас другого варианта нет. Пускай первые две группы наших ребят расправляются с Амариллархом, а мы потрудимся, чтобы еще и Хаута на тот свет отправить. Слушайте меня все!» – крикнул я всем командирам, что были возле меня. «Разделимся на две группы. Первая будет состоять из тех ополченцев, что дала нам леди Уинт и десятка ваших пехотинцев лорд Беррик, а также нескольких десятков всадников будет здесь. Вы же лорд Беррик с остальными обойдете с востока Хаута и его людей и ударите в тыл, когда мы уже будем биться с ними. Джон, обратился я к своему оруженосцу, ты возглавишь пехотинцев, готовьте коктейли. Да милорд, его глаза загорелись, хотя некие опасения и страх в нем чувствовались. До сих пор он командовал разве что только караулом или разъездом, но почти полсотни пеших людей это для него в новинку, хотя вся теория у него есть, а за практикой он много наблюдал. «Я не подведу вас, надеюсь на это», — кивнул я ему одобрительно. «Помни, что ты волк, не забывай об этом, а там», — показал я в сторону людей Хаута, — «козлы, бараны и зайцы, твоя задача поджарить их и сожрать с потрохами. Ты хищник, не забывай это, Джон, не забывай ничего, чему я тебя учил, и о чем мы с тобой говорили. Не забуду, милорд». Теперь в его глазах решимости и уверенности больше. Даже его лютоволк зарычал и гордо завыл в небо. «Хорошо, теперь все знают свое место в битве. За дело сира и лорды. Зададим жару мерзавцам», — закричал Мартин Риверс. «Срубим головы львам», — поддержал его Беррик. «Мы приготовились к бою. Я с оставшимися конниками стоял позади пехоты, которой командовал Джон, попутно смотря за тем, как горит лагерь Ларха и как там мои ребята режут львов, Я понял, что Варик Сокол, который командует там сейчас, когда разберется с Лархом, перегруппирует ребят и подстрахует нас. Он мужик с мозгами и догадается, что нужно делать. Немного ожидания и началось. Стоило только, их передовому конному отряду приблизился к нашим ополченцам, как Джон скомандовал закидать их коктейлями Молотова, и через пару секунд первые ряды конников Хаута загорелись как факелы. Немногочисленные всадники, у которых были арбалеты, включая меня, сделали по паре выстрелов, а затем с обоих флангов мы пошли в ближний бой, пока ополченцы сдерживали новый натиск свежих и не обгоревших сил ланнистеров. Ланнистеры знали свое дело и неплохо рубили ополченцев, хотя стоит заметить, что те бились яростно. К моей удаче я умудрился первым же противником выбрать себе самого командира отряда козлошлема Хаута, который пытался нанести рубящий удар сверху, но я метнул нож в его руку, которая не была сильно защищена, и тот от боли выронил его, а я уже срубил его голову вместе с отвратительным, как на мой вкус, шлемом. Дальше уже у меня не было возможности хитрить, и пришлось вытащить из ножен, что были закреплены на моем скакуне, второй меч и биться в две руки против двоих рыцарей. Одного я убил почти сразу, со вторым пришлось повозиться, и лишь на пятый маневр я отрубил ему сначала руку по локоть, а затем и голову снес. Дальше я уже при новом противнике потерял один меч, при этом левая рука, которая держала его, была ранена стрелой. Но провозившись с ним немного, я и его отправил к праотцам, вогнав клинок в глазницу. Но потом меня стянул с лошади один из спешенных рыцарей. При этом я даже узнал его по описанию доспеха и шлема. Это был самый настоящий Амарилорх, который каким-то хреном оказался среди бравых ребят и немногочисленных солдат Эйвина Ланнистера. Он был без оружия, но с щитом, которым хотел мне проломить голову. Свой шлем я профукал при падении с лошади. Я успел откатиться, и край щита вонзился глубоко в землю. Хоть он и престарелый толстяк, но сил у него хоть отбавляй. Откатился и ударом ноги по колену заставил того упасть на него, а второй ногой зарядил по голове, но тут же пришлось делать перекаты из-за наседавших на меня уже пехотинцев, что пытались нанизать меня как курицу на вертел. Рука болела, но было терпимо. При перекатах я сломал древко стрелы, но рану, к счастью, не заляпал грязью. Так, что гангрены быть не должно. На выручку мне пришел уже мой верный и храбрый, а еще очень умелый оруженосец вместе с Немирией Сент. Немирия ловко парировала атаки менее опытных во владении копьем пехотинцев Запада, своим дарнийским стилем, а Джон своим полуторником снес голову другому подоспевшему к свалке рыцарю. Затем я услышал громкий крик: «Бейте лжерыцарей!» Это был голос Дондариона. Подоспела кавалерия. Как бы эта фраза смешной сейчас не казалась, но она подходящая в данной ситуации. На меня пытался налететь какой-то, судя по всему, неопытный новичок. Он замахнулся полуторником, но я пригнулся, пропустил меч поверх себя и сбил с собой мальца, который выронил меч. Я сел сверху и кулаком зарядил ему в кадык от силы удара, подпитанного моей яростью и жаждой крови. Я его ему сломал, и тот захлебывался кровью. Выхватил из-за пояса кинжал и метнул его в одного из уже двоих противников Немири, угодив ему в горло. Теперь ей было легче, и пока я подхватывал меч убитого мною новобранца, она добила своего последнего противника. На мгновение повернула голову ко мне и кивнула, я также кивнул ей в ответ. В суматохе боя я высмотрел Амарилларха, который, кажется, снес полголовы Сиру Уэйлду. Перехватив удобнее меч, я пошел к нему навстречу. На меня пытался налететь еще один конник, но его перехватил Дондарион, так что я мог спокойно заняться Лархом. Я чувствовал, как жар и радость разливаются по моему телу, мир словно замедлился вокруг меня, тот режим, что я пробудил в себе на гневном мысе, вновь себя проявляет, и мне хочется крови. Амарилорх, я хочу твоей крови. Ха-ха-ха, иди сюда, жирный свин. Тот дернулся как ужаленный. Внезапно зазвучал негромкий хор голосов моих людей, что были со мной с самого начала этого небольшого сражения, и, как оказалось, подоспевшие воины под предводительством Варика. Раз, два, Блэкхарт идет к тебе. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути. Девять, десять, он заберет тебя. Одиннадцать, двенадцать, беги быстрее. Тринадцать, кто не спрятался, он не виноват. Почему-то я все эти слова стоял на месте как в трансе. Не знаю, как мне тогда повезло, что мне не прилетело какой-то стрелой в голову, но дальше я пошел вперед на лоха. Точно не помню, как протекал наш небольшой поединок, но точно помню, как я снес ему башку, а кровь фонтаном хлынула вверх. Наверное, у меня уже образовался фетиш на отрубленные головы. Мельком меня тогда посетила мысль, что было бы неплохо и эту голову насадить на пику в скорбящем городке, как и голову Клигана, что уже там торчит. Сделаю себе там аллею пик с головами, будет местной достопримечательностью. Но вот дальше. Дальше словно красная пелена меня накрыла всего, и это не от крови, что затекла мне в глаза, нет, это была углубленная форма моего режима берсерка, как я понял потом. Сражение смазалось для меня в хаотичные картинки, где я рубил противников и вел своих людей в бой. В какой-то момент я даже начал приходить в себя в окружении кучи порубленных тел и с окровавленным топором, который был весь алый от крови, но на удивление не скользкий. Возможно, от того, что я намертво сжал рукоять и орудовал им, не знаю. Но на горизонте замаячили новые знамена, на которых был перевернутый золотой треугольник на синем поле и с солнцем в левом углу. Это были люди лорда Золотого Зуба Лелифорда. Я прокомандовал построиться всем своим людям, при этом краем глаза отметил, что их прибавилось благодаря людям со знаменем, на котором было изображено белое лысое чердриво на зеленом поле. Кажется, это были Харлтоны. После этого у меня память вновь отключилась, а очнулся я уже не на поля боя, а в хорошо мне знакомом шатре. Моем шатре, где я лежал и смотрел вверх одним глазом, второй был забинтован. При этом правая рука немного побаливала, левую руку я не чувствовал вовсе, обе ноги болели, как и тело. Бль! Выругался я. Послышался шум падающего чего-то на землю. Через несколько секунд это что-то подбежало ко мне, и я увидел сонного с фингалом под глазом и перемотанной подвешенной левой рукой Джона. «Милорд, как вы?» – спросил обеспокоенно он. «Хреново. У меня болит почти все, а то, что не болит, я не чувствую. Что с моим глазом и левой рукой? Глаза вы чуть не лишились в бою, но он цел, правда шрам останется, так мистер говорит. С рукой также все лучше, чем могло быть». У вас в нее попало 3 стрелы, ладонь немного раздробила булавой, а еще она была вывихнута перед тем, как вас оглушили. Возможно, вследствие этого. И покраснел. Кажется, я знаю, кто меня вырубал там. У вас было много ранений, а обе ноги сломаны. Но наш мистер Дейлин говорит, что благодаря тому, что вы ему поведали о восточной медицине, вас быстрее вылечит и вы сможете скоро вновь брать в руки меч. Улыбнулся вяло он. Правда, левая ладонь, у вас были раздроблены 3 или 4 пальца, и они скорее всего срастутся неправильно. Очень сильные повреждения. Позови мейстера, а еще Варика. Сир Варик Сокол сейчас поехал встречать леди Абару с подкреплением. Они уже добрались до нас почти. Вернее, они были в Харринхолле, когда к нам прибыл гонец от нее. Ясно, а кто из офицеров есть? Лишо, сир Тиафрей, леди Герда Барли, а также лорды Беррик Дондарион и Арвуд Харлтон. Лордов пока не тронь. Приведи сначала Лишо и Тя, а также нашего мейстера, и Герду. Так, стоп. А она что тут делает? Она же должна была быть в Харринхолле. В разгар боя она подоспела с еще 50 сотней бойцов реев, которые были отосланы вслед вашим отцом. Она их и возглавила, вернее, провела к нам. И на нашу удачу, у нас оказалось чуть больше воинов, во время битвы с Хутом. А после этого, когда к нам пожаловал лорд Лиффорд со своим отрядом, а с другой стороны нас разыскал лорд Харлтон со своей 1000 солдат, в итоге мы разгромили сразу 3 главных отряда, что служили Ланнистерам. С нашей стороны полегла практически половина, но все же победа за нами.